Война, а если быть точным, осада, началась через 2 месяца. К этому времени уже пожелтела листва на деревьях. Скоро зарядят осенние дожди, и мир станет серым. Серым, как эти скалы, окружающие долину, где на берегу большого озера высился замок Гуннера. Красиво здесь. Даже сейчас, несмотря на все невзгоды и войны. Золотая северная осень во всей красе. Чистый и до одури пьянящий воздух. Небольшие рощи, перелески и высокие корабельные сосны, шумящие на берегах озера. Такая мирная картина, что зубы сводит от нежелания разрушать. Замок большой, раза в 2 больше, чем Кларенс. 6 сторожевых башен, увенчанных островерхими крышами, и квадратный 5-этажный донжон. Предположение, что Гуннер применит тактику выжженной земли, оказались верными. Ронг сжег все деревни и хутора на нашем пути. Когда вышли к долине, то увидели, что даже небольшой город, раскинувшийся неподалеку от замка, был уничтожен. Остались лишь почерневшие стены домов, которые зияли слепыми глазницами окон. Они таращились на незваных гостей, словно обвиняя нас в своей гибели. Жители? Понятия не имею. Какая-то часть пополнила армию Ронга, а часть ушла на запад. Все это вызывало тревожные мысли. Уж слишком легко мы дошли до замка Гуннера. Почти без стычек. Информация, которую собрал гном Эгиль, позволила обойти небольшие поселки, где были расположены заставы с небольшими отрядами, численностью до 50 бойцов каждый. Разбираться с ними не было необходимости, и мы просто заблокировали дороги, отрезав их от замка. Кстати, это единственные поселки, которые пощадил Норронг. Рейнар Трэмп назвал их заживо погребенными. Взять замок сходу не получилось. Мы, если честно, на такую удачу и не рассчитывали. Ронг, в надежде хорошо потрепать моих парней, выпустил из ворот около 20 мантикор эстелькхорхов. Зря. Очень зря. Уж слишком явным было наше преимущество. Они даже не добрались до наших бойцов. Бойцы выстроили стену из щитов и ощетинились копьями, не давая этим тварям подобраться поближе. А стрелки расстреляли их из арбалетов. Воины Гуннера, стоявшие на стенах, видели этот разгром. После этого замок замер, а мы начали вгрызаться в землю. Обустраивали лагерь и строили укрепления, налаживая походный быт. Первый месяц прошел довольно спокойно. Ощущение, что Ронг тянет время, не исчезало. Его воины сделали несколько вылазок, которые не принесли нам никакого ущерба. Гномы облазили каждую пять земли вокруг замка, пытаясь найти хорошую позицию для штурма. И собирали таран, защищенный толстой крышей, которым собирались вынести ворота замка. Потом на стенах появились тадмерры. «Эту крепость будет нелегко взять», — прищурился Мэтт, рассматривая замок. «Со стороны озера не подойти», — добавил Рейнер. «Там обрыв. Единственный шанс — это северная стена. Если лучники зачистят стены, то у нас есть шанс забраться наверх». Замок Гуннера тонул в вечерних сумерках, а сторожевые башни вонзались в темнеющее небо. Замерли в злобном оскале зубчатые стены. Мелькали редкие огни факелов, как глаза невиданных чудовищ, притаившихся в этой цитадели. Вспыхивали и гасли у самой земли росчерки молний. Они превращались в огромные, пылающие шары и разлетались длинными языками пламени. Выжженная земля уже почернела от нестерпимого жара. Слава богам, что молнии не имели должной силы и не долетали до нашего лагеря. Боевая магия тоже имеет свои границы. «Не самое приятное зрелище», — сказал Рейнар, наблюдая за этой картиной. «Такого при штурме Крайо не было», — заметил Мэтт. «Там не было столько тадмеров». «Там их вообще не было», — скривился Трэмп. «Век бы их не видать», — проворчал кто-то из гномов и даже сплюнул на землю. Молнии сжигали на своем пути все, даже камни. Огромные валуны плавились от жара, как свечи. Да. Магия — это страшное оружие. Жрецы Гуннера знали свое дело и действовали наверняка. Днем раньше они сожгли 20 наших пехотинцев, которые пытались срезать путь и подойти к лагерю со стороны озера. Парни превратились в большой костер, который долго чадил черным жирным дымом. «Мы возьмем их на себя и прикроем ваших людей, магистр!» Этот парень, который стоял рядом с нами, прибыл в лагерь 2 недели тому назад. Один из 20 магов, присланных Азуром из Сьорра. Молодой маг смотрел на стены Гуннера с такой ненавистью, что, кажется, еще немного, и они рухнут, не выдержав его взгляда. За день до штурма пошел снег. Он падал медленно, большими белыми хлопьями, словно укрывал саваном эту израненную землю. Потом он растаял, превратившись в жидкую грязь, чавкающую под нашими сапогами. В походных шатрах становилось сыро и мерзко. Чадили светильники, покрывая копотью нашу одежду и лица. Потом наступил этот день. День, ради которого мы и пришли на эту землю. Я впервые участвовал в штурме замка, не считая мыша, но его можно в расчет не брать. Там не было высоких стен, на которые мы взбирались по приставным лестницам. Если честно, то все это сливалось в памяти в бесконечный кошмар. Рывок под стены, соленый пот, заливающий глаза, и длинные шаткие лестницы. Поверьте, было страшно. Очень страшно. Когда я забрался наверх, то увидел группы защитников, утыканные арбалетными болтами и стрелами. Бой уже шел в башнях. Мы пробивались вниз, а там уже раздавались торжествующие крики. Кто-то пробился первым и открывал северные ворота. «Хельдар!» Наши воины хлынули внутрь, и началась резня. Несколько часов прорывались к центру, но каждый раз нас отбрасывали к воротам. Я никогда не видел ничего подобного, а все прежние бои по сравнению с этим казались простой кабацкой заварушкой. К вечеру мы все же прорвались. Бои шли в галереях, примыкающих к входу в донжон. Надо отдать должное нашим врагам. Они сражались храбро и сдаваться не собирались. Каменные плиты, которыми был покрыт внутренний двор, были залиты кровью, и ноги бойцов скользили в жутком месиве из кишок и грязи. Кто-то уже лежал на земле, под ногами сражающихся, и умирал, а кто-то цеплялся за жизнь с такой дерзостью и напором, будто познал тайну бытия и стал вечным. Хельдар! Как же он был хорош, этот парень, выскочивший на меня. Не в плане внешности. Мне наплевать, как он выглядит. Но как же он быстр и прекрасен в атаке. Будь я чуть менее удачлив, он бы уже пришпилил меня к земле. Ах, тварь! Удар! Его клинок разорвал мою оборону, и я едва успел отступить назад. Удар! Еще один! Он даже не тратит время на парирование. Он бьет сквозь удар, опережая меня на долю секунды, и мне приходится крутиться как бешеному, чтобы не нахватать лишних дырок и не лишиться какой-нибудь части тела. Раздери тебя, дьявол! Пытался поймать момент, чтобы собрать мысли в кулак и вспомнить чувство, когда время замедляется. Черта с два! Он даже вздохнуть лишний раз не позволил. Стремителен, да так, что расплывается в неясный силуэт, когда наносит очередной удар. Еще бы немного, и он добился бы своего. Ему не повезло. Поскользнулся на кровавой требухе и нарвался на мой клинок. Мне искренне жаль этого парня. Он был прекрасным мастером и умер достойно. Боги встретят его с улыбками. Дрались молча, без криков и ругани. Тяжелые хрипы, звон стали. Скрежетали доспехи, принимая тяжелые удары, и рвалась броня, оказавшись мягче человеческой плоти. Мы с Рейнором Трэмпом пытались прорваться по левой галерее. Шли сквозь последние ряды противников. Тяжело шли, вязко, кроваво. Воздух был наполнен запахом смерти. Прорвались и вышли к проходу. Здесь столкнулись с еще одним отрядом. Перед нами стояло полтора десятка воинов Гуннара, которые ощетинились алебардами и прикрывали своими телами арку. Рядом со мной появились мои парни, готовые снести эту последнюю преграду. «Стойте!» — раздался громкий и властный голос. «Остановитесь! Я приказываю!» В конце галереи стоял человек, которого я узнал бы в любом обличии. Рон-Кнор Гуннар, собственной персоной. Высокий, статный. Он совсем не изменился с тех пор, как мы встречались. Разве что сменил изящный камзол на рыцарские доспехи. Худощавое лицо, длинные черные волосы с проседью, которые заплетены в тугую косу. Черные, презрительно прищуренные глаза и плотно сжатые губы. Ронг появился так неожиданно, что я даже не заметил его появления. Он был так близко. 20 шагов по этим скользким от крови плитам. Так мало и так много. Когтистый блеск алебард. Хмурые, насмерть уставшие лица воинов в маслянистой грязи от копоти пожаров. Эти люди в плен сдаваться не собирались. Они уже сделали свой первый шаг в вечность. Невероятная картина. Казалось, что время остановилось и замерло. Во дворе замка были слышны крики и лязг стали, а мы замерли как камни. «Серж Нор Кларенс!» «Я к вашим услугам, Нор!» «Поговорим?» «Что?» Мне показалось, я ослышался. «Поговорим?» — спокойно повторил Ронг. «Почему бы и нет?» «Прошу!» Он кивнул и сделал приглашающий жест. «Прикажите своим людям сложить оружие», — предложил я. «Зачем?» «Это сохранит им жизнь». Он дернул щекой. «Разве это так важно?» «Важно. Для меня. Потому что ваши воины хорошие бойцы. Я не хочу, чтобы мои люди погибли, пока мы будем обмениваться любезностями». «Хорошо. Будь по-вашему. Прикажите своим людям оставить в покое донжон. Штурм не имеет смысла. Мои люди не станут предпринимать попыток атаковать вас». «Рейнар!» — не оборачиваясь, крикнул я. «Я здесь, Серж!» «Прикажи нашим людям остановиться, но будьте наготове!» «Слушаюсь!» Люди Нора Гуннара, повинуясь его жесту, подались назад и исчезли в проходе. Он стоял передо мной один, без охраны. Открыл боковую дверь и предложил. «Здесь мы можем поговорить. Спокойно. И нам никто не помешает. Извольте». Я сделал несколько шагов и вошел в зал. На стенах были развешаны доспехи и оружие. Большой камин в углу, несколько деревянных лавок, обитых зеленым бархатом, и высокие готические окна. Стекла в изящных свинцовых переплетах бросали разноцветные отблески на каменный пол. Стол с массивной столешницей из мрамора был уставлен бутылками и стеклянными бокалами работы эльфийских мастеров. «Вижу, что вы удивлены?» — спросил Ронг. «Не скрою. Да, удивлен. Думал, что вы уже спрятались в донжоне». «Незачем!» — он отмахнулся и предложил. «Бокал вина?» «Если вы задумали меня отравить, то зря стараетесь. Яды мне не страшны». «Да, я уже знаю». Он подошел к столу и разлил вино. «Присаживайтесь, Нор». «Благодарю». Я пододвинул стул и сел. Ронг устроился напротив меня и поднял бокал. «Дарре, Нор Серж». «Дарре, Нор Гуннер».